У Сахарели был такой добрый взгляд, когда я появилась. У Дарая взгляд был... Странно, такое же ощущение от поцелуев Светлого, чтобы ему козлорогая рогами в глаза засветило. Зато у остальных присутствующих крылатых взгляды были просто, ну, очень выразительные. Проследив за выразительными взглядами, увидела Севраиля. Некромант приветственно улыбнулся, вызвав жгучую зависть к его татуировке. Кивнув Сахарелю, нагло прошла к некроманту. Дарай пока в безопасности. Крылатый ко мне не проберется, так как рядом с Дараем, так что самое время заняться приятными вещами. «Кошмарных», — радостно сообщаю некроманту. «Ты мне очень нужен». Севраиль радостно скалится и с надеждой спрашивает. «Урыла Светлого?» «Еще нет». Мы оба тяжело вздохнули. «Но есть идея». Так как вокруг нас демонов было много, мы с некромантом, не сговариваясь, прошли к выходу. Сахарель так нервно рыкнул, но... Я к нему позже вернусь и получу свое прямое направление в излюбленный крылатым зад дракона, а пока... Торопливо покинув покои, мы остановились в коридоре. Тут на дверях стояло 6 крылатых, и все взирали на меня с таким ожиданием. «Так что ты там придумала?» — весело спросил Севраиль. И я начала сочинять на ходу. «Понимаешь, я решила отомстить эльфу». «Понимаю», — протянул некромант. «И месть будет страшной». «Предвкушаю». Я набралась смелости и выпалила. «И мне нужен опарыш болотного Савша». Севраиль вздрогнул, отчего у него даже капюшон свалился с головы, и я снова смогла любоваться татуировкой в полном ее размере. «Очень нужен Севраиль. Мы же темные, мы должны помогать друг другу». При этих словах крылатые хмыкнули, а сам некромант весело улыбнулся. «Но тень, ты же...» Тут он вспомнил урок жизни и костедробительные способности, собственно, меня, и поостерегся продолжать, решив вежливо отказаться. «Тень, при всем моем уважении...» «Мне очень-очень нужно. Делаю шаг к некроманту, и тут краем глаза замечаю какое-то движение одного из крылатых. Тот мне шептал что-то типа «целуй». Едва сдержала свой любимый жест и попробовала зайти с другой стороны. «Севраиль, я прошу лишь чуть-чуть». Крылатые покрутили пальцем у виска, и пришлось исправляться. «Я хочу много опарыша. Ну, прошу тебя». Некромант смотрел на меня очень внимательно, но он уже согласился, я видела. И я едва сдержала крик ликования, когда заговорил. «Хорошо, идем, но тень, с тебя услуга». «Понимаю. Скрыть радостную улыбку я не смогла». Севраиль хмыкнул и добавил. «И поцелуй». «Да о чем речь? Я порывисто обнимаю некроманта и столь же порывисто целую. У меня после эльфа вообще опыт в этом немалый. У демона опыт был поболее моего, но это его проблемы». «Все», — оттолкнув некроманта, сообщаю я. «Гони опарыша». Крылатые вообще как-то странно на меня смотрят. Севраиль с трудом дышит, словно его по пустыне гоняли. А вот вдалеке обнаружился эльф. Тот самый, до черноты поджаренный. И он почему-то сползает по стенке, словно у него ноги ослабили. А вообще, с толпами странных и явно не светлых эльфов пора кончать. Хотя, как там говорил Хаус, они поклоняются тьме. Хм, тогда пусть бегают, прыгают и по стенке шокированно сползают. «Идем». Некромант медленно поворачивается, и полы его плаща ударяют по ногам. Смущенно смотрю на удаляющегося по черному с красной подсветкой Севраиля. «Я как бы не могу, мне нужно к Дараю. А давай с тобой...» Бросаю взгляд на крылатых, те переглядываются, и шаг вперед делает здоровый такой, с татуировкой грифа на плече. И хрипло произносит. «Аведр». «Точно!» Кричу вдогонку не оборачивающемуся некроманту. «С тобой Аведр пойдет». «Пусть идет». Странный этот Севраиль, даже не обернувшись, так и пошел по коридору. Крылатый срывается за демоном, демонстрируя мне полный восторг. Остальные тихо подхихикивают. В общем, будет весело. И я вернулась к Дараю.